Зрелость и застой. Третье русское государство просуществовало примерно столько же, сколько живет средний человек, и прошло через этапы, напоминающие человеческую жизнь. Году на 30-м оно достигло зрелости и приступило к своим главным свершениям. Затем испытало кризис среднего возраста, рубеж, на котором определяется, по какому вектору пойдет дальнейшая судьба, вперед и вверх или к постепенному угасанию. Дефекты конструкции мешали России развиваться, хотя международная обстановка давала для этого все шансы. С середины столетия начинают все явственнее проступать признаки стагнации, увеличивающегося отставания от Европы. При царе Алексея Михайловича кризиса еще не происходит, но уже чувствуется его приближение. Этот период, в отличие от предыдущего, богат потрясениями, в том числе эпохальными. Последствия некоторых продолжают сказываться до сих пор. Насыщенность событиями такова, что иногда они наслаиваются друг на друга. Вот почему принцип повествования в этой части опять меняется. Оно не хронологическое, как в первой части, и не тематическое, как во второй, а узловое. Больше всего места отведено рассказу о четырех основных коллизиях периода. Во-первых, это, конечно, украинский узел, самый запутанный из всех. Еще три тематические главы напрямую или косвенно связаны с малороссийской проблематикой. Это войны, возникшие в результате украинской экспансии, мятежи населения, изнуренного военными лишениями. Наконец, переформатирование русской церкви, вынужденной приспосабливаться к новым геополитическим условиям. Затем следует раздел, показывающий, как на фоне великих потрясений и под их влиянием менялась жизнь страны и государства. Но начать разговор об этом интереснейшем времени я хочу, предоставив читателю людей, которые управляли монументальными историческими процессами, или считали, что управляют, а иногда даже и не считали, но всего лишь пытались справиться с ситуацией в меру разумения и сил. В эту плеяду делателей истории, помимо царя Алексея, входят его ближайшие соратники, часто определявшие направления и повороты государственной политики в большей степени, чем сам государь.